Его из Москвы вместе с карликом. Тоже редкостный был человек. Ростом с восьмигодового мальчишку, не больше. Жил Пиита на всем наготовом. Особая горница ему была, а дело только в том и состояло, чтобы к каждому торжеству вирши написать, и постарались сделать. И каждый раз перед делом недели на три запирали его ради трезвости на голубятню. Бывало, как только вытрезвят, так и пойдет он вирши писать да постараль строить. Придет Титыч в гостиную, тоже напудренный, в шелковом кафтане, почнет поздравительные вирши сказывать, гости слушают молча. А когда отчитает, подаст все вирши князю на бумаге. Князь ручку даст ему поцеловать, денег пожалует и велит напоить Титыча до положения рис. Только бы наблюдали, чтобы Богу душу не отдал, для того, что человек был нужный, а пил без рассуждения. В старые годы пиитов было число невеликое, найти было их трудновато, оттого и берег князь Титыча. Таков был приказ — пииту беречь всякими мерами и ради потехи вреда ему не чинить. Раз одного знакомца из благородного шляхетства так задрал князь за Титыча, что небу стало жарко. Похрыснев Иван Тихонович, был у него дворов 30 своих крестьян. Да разбежались, оттого и пошел на княжие харчи. С Титычем был приятель закадычный, пили, гуляли сообща. Насмотрелся Иван Тихонович, каковы в заборье забавы. И холопи, и шлихетство так промеж себя забавлялись. Кого на медведя насунут, кому подошвы медом намажут, да дадут козлу лизать. Козел отлижет, а человеку щекотно, хохочет до тех пор, пока глаза под лоб уйдут и дышать еле может. Насмотревшись таких потех, Иван Тихонович подметил раз друга своего во пьяном образе лежаща и шутил с ним шуточку, да и шутку-то не больно обидную, ежа за пазуху ему посадил. Вскочил Пиита, заорал благим матом, с пьяну до спросонок не может понять, что такое у него под рубахой возится да колет. Ровно угорелый на двор выбежал, караул, режут, кричит. На грех сам князь тут случись. Узнав причину, много смеяться изволил, а Ивана Тихоновича выпорол и целый день ежа за пазухой носить приказал. Ты, говорит, знай, с кем шутить. Титыч, говорит, тебе не пара, он человек ученый, а ты свинья. Вот как ученых людей князь почитал. А как в день княжих именин Семен Титыч из гостиной выйдет, неважные господа и знакомцы пойдут поздравлять, так же и приказный народ. Подходит по чинам, и всякому бывало князь Алексей Юрьевич жалует ручку свою целовать. Кто поцеловал, тот на галерею, а там от водок да от закусок столы ломятся. Чай станут подавать, но только большим господам. В старые-то годы чай бывал за диковину, и пить-то его умели только большого рангу господа. Мелочь не знала, как и взяться. Давали иной раз мелкопоместному шляхетству, аль приказного чина, людям, ради потехи, позабавиться большим гостям, глядя, как тот с непривычки глотку станет жечь, дороже корчит. Шутов, бывало, призовут. Передражнивать барина-то прикажут. Чай у него отнимать, кипятком его ошпарить. Шуты с барином подерутся, обварят его, на пол повалят да мукой обсыплют. А как назабавится князь, в шею всех и велит вытолкать. Пьют, бывало, чай в гостиной. Губернатор почнет ведомости сказывать, что в курантах вычитал, али с Питера, что ему отписывали, московские гости со своими ведомостями. Так и толкуют час-другой времени. Приезжал частенько на именины генерал-поручик Матвей Михайлович Ситкин. Родня князя-то был. При дворе больше находился. К Разумовскому бывал вхож. «Слышно, — говорит он однажды про тебя, князь Алексей, — что матушка-государыня хочет тебя в цесарскую землю к венгерской королеве резидентом послать. И до меня такие ведомости сиятельнейший князь доходили, — промолвил губернатор. А когда Матвей Михайлович из самого дворца матушки-государыни подлинные ведомости привез, значит, они вероятнее достойны. И стали все поздравлять князя Алексея Юрьевича, а у него лицо так и просияло. Помолчал он и молвил. — Не еду. — В умель ты, князь, аль рехнулся? — ужаснулся даже генерал-поручик, роднята. — Сказано, не поеду. — Так значит, и не поеду, — молвил князь Алексей Юрьевич. Пускай меня матушка-государня смертью казнит, пускай меня...